Глава 41. В этот раз никто совещаться и откладывать важные дела на утро не пытался. Не досчитавшись двух студентов в результате нападения, преподы и орден начали действовать. Уже спустя 15 минут после отданной ректором команды к Академии начала прибывать тяжелая военная техника, ее количество смогло бы впечатлить любого. Собирающаяся за стенами замка колонна была скорее похожа на начало войсковой операции, чем на то, что несколько преподавателей собрались в рейд за пределы стен. Бойцы ордена деловито суетились вокруг нескольких немецких БМП и самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С». Для прикрытия колонны с воздуха имелась даже ЗРК «Тор-М1». Пехоты тоже было предостаточно. На территории Академии обычно дежурили лишь несколько десятков охранников, но на самом деле их оказалось намного больше, чем все привыкли думать. На тренировках их, конечно, было намного больше, но сейчас, кажется, в одном месте собрались вообще все за исключением раненых и погибших в роще. Так что если бы я не видел Волка и Авессалома Григорьевича, лично руководивших приготовлениями, то подумал бы, что передо мной отряд развитого стаба вроде Зимнего. Как-то так получилось, что мы с Аней оказались немного в стороне от остальных студентов. Зато в компании с Лакшери, Перуном, Гиви и еще несколькими студентами. Причем все, кроме нас, растерянные и потрёпанные Лакшери, судя по всему, намеревались поучаствовать в спасательной операции. Это четко было видно по их заговорческим выражениям лиц и перемигиваниям. Причем видно не только мне. «Позвольте полюбопытствовать, куда это вы такие красивые собрались?» – раздался насмешливый голос за нашими спинами. Перун отреагировал быстрее всех, рефлекторно вскинул руки для того, чтобы использовать свой боевой дар, и тут же опустил, узнав графиню. «Перун, что с тобой случилось?» Уставилась она, увидев его изукрашенное синевой и кровоподтёками лицо. Я хмыкнул. Эти следы были следствием моих действий, а не нападений килдингов. Просто подружки Мура залечить их не успели, отдав приоритет сломанным конечностям и отбитым органам. С учетом атаки на нас, я не мог не похвалить их действия. Старший курс, что тут еще скажешь? «Я споткнулся и упал, Ольга Анваровна», — смутился Мур. О том, что авторство его синяков принадлежит мне, он предпочел промолчать. Я, однако, не сдержался и самодовольно ухмыльнулся. А ведь неплохо удалось отделать этого самодовольного выскочку. Теперь 10 раз подумает, прежде чем как задирать меня. Прошлая наша встреча вроде как оказалась за ним. Но вот исход этой меня полностью удовлетворил. Впрочем, улыбка сошла с лица сама собой, когда острый проницательный взгляд графини обратился сначала на мою скалящуюся рожу, а потом и на мои сбитые в мясо костяшки на кулаках. «Больше похоже на то, что ты участвовал в Родео и упал прямиком под копытом чащегося стада бизонов, мутировавших из-за спорового голодания». Да, суть конфликта, как и его участники, от графини не укрылись. Но вот сейчас мне вдруг стало ясно, что, несмотря ни на что, как минимум графиня в курсе абсолютно всех наших дел. Или почти всех. В том числе и тех, которые прямо или косвенно вступают в конфронтацию с правилами Академии. Моей радости от того, что я наконец поломал хлебало гутоперчивому муровскому мальчику, этот факт не отменил, но я постарался спрятать ухмылочку, чтобы все не выглядело так уж очевидно. Ольга Анваровна обвела взглядом всю нашу разношерстную компанию, сгрудившуюся у ворот замка, и вздохнула. «Мне повторить свой вопрос?» Я смотрел стихийно собравшуюся партию мстителей. В общей сложности получалось человек 15. Помимо нас с Аней, старательно хранивших нейтралитет, тут были представители обеих конфликтующих студенческих фракций. Более того, Гиви и Перун стояли рядом. Для наших мест это было нормально. В северо-восточном регионе довольно сложно выживать по одному, как бы ты ни был прокачан. Фактор зараженных, суровый климат и дефицит ресурсов толкает выживших в большие коллективы, даже без учета той страшной мясорубки, которая сопровождает практически каждый перенос в новый мир. Первое, чему учатся иммунные вульи – чувство локтя. Внутренние разборки – это внутренние разборки. Мешать выживанию всего коллектива они не должны. Сначала устраняются все внешние угрозы, причем максимально жестко. А уж после того, как угроза исчезла, хотя бы на время, можно обратить внимание и на то, что происходит внутри коллектива. «Мы хотим помочь. Эти гады уже убили щегла и чуть было не грохнули халву. Надо поймать их до того, как и этих парней не станет. Включите нас в рейд», – спокойно сказал Перун в нависшей тишине. «Я понимаю ваши чувства, голубчики мои, но мой ответ – нет. Недавним изменениям в правилах Академии рейды для студентов запрещены», – тонко улыбнулась Ольга Анваровна. «Но почему?» – вскипел Гиви. Это же не банальный рейд, это нападение. Нужно собрать все силы, чтобы спасти наших, пока не стало поздно». Толпа студентов согласно зароптала. Графиня обвела всех тяжелым взглядом, заставившим замолкнуть, и вновь посмотрела на Гиви. «От тебя я такого не ожидала. Ты же вроде служил в армии и бывал в горячих точках до того, как провалился в улей. Вот и скажи мне, Моншер, что лучше? Быть уверенным в нескольких слаженных и спаянных комрадах или же вступить в бой в компании необстрелянных, не пойми как вооруженных ярких индивидуальностей?» Графиня улыбнулась, но взгляд остался ледяным и тяжелым. Гиви отвел взгляд, но все-таки попытался настоять на своем. «Мы не необстрелянные. У всех тут есть рейдерский опыт. Готовы вступить в любой отряд, на который вы укажете, и выполнять все приказы командира». Жалостливо добавил. «Мы не помешаем, Ольга Анваровна». И тут же стушевался, под еще сильнее посуровевшим взглядом графини. «Нет, голубчик, вы уже пытаетесь оспаривать не только правила, но и прямой приказ. Так что еще как помешаете». Она нарочито аккуратно поправила локон, выбившийся из безупречной прически, к которой была приколотой шпилькой маленькая шляпка для верховой езды. «Кроме того, ректор Бандур раздражен до последней крайности. Я его давненько в таком гневе не видела. Столько студентов, как в этом году, мы не теряли уже...» «Да, никогда не теряли. Не хватало только оставшимися рисковать. Так что прижмите свои прокачанные зады и не высовывайтесь. В рейд выходить запрещаю. Касается всех без исключений». Графиня закончила свой спич, развернулась на каблуках сапог для верховой езды и была такова. Однако прежде чем величественно и одновременно сексуально удалиться, покачивая бедрами, она внимательно посмотрела на меня. Если же учесть то, что этот проницательный и все понимающий взгляд был обращен на мою незамысловатую харю в момент фразы «касается всех без исключений», то нечего и думать. Она имела в виду меня в первую очередь. Во второй, наверняка непривычно тихую, и этим крайне подозрительную Аню. И только в третью – всех остальных студентов. Приятно, конечно, что такая видная и опытная женщина считает тебя самым лихим в этом потоке, но я бы предпочел не получать этот неформальный дополнительный запрет на рейд от нее лично, потому что меня тоже так и подмывало броситься в погоню по горячим следам. Ведь внезапность и оперативная реакция – лучший союзник в таких делах, в чем я уже не раз и не два убедился, исходя из собственного опыта. Преподы же и орден, хоть и обошлись в этот раз без совещаний, все равно реагировали словно подводная рать из сонного царства. Медленно. Однако присутствие Ани, уже чуть было не натворившей дел в полыхающей роще, сдерживало. Мне было жаль студентов, вроде хорошие парни были. Мне тоже до чертиков хотелось отомстить за щегла и разобраться, какого тут вообще происходит. Но пойду я, пойдет и узкоглазая ягоза. А жизнью Ани я так рисковать категорически не хотел. Хватит с нас и обычных рейдов. Я посмотрел на волка и не увидел никаких признаков того, что тот рвет и мечет. На вид старый викинг был спокоен и холоден, но наверняка графиня за долгие века сотрудничества узнала ректора намного лучше, чем я, так что сомневаться в ее утверждении в том, что Хёгни в бешенстве, вряд ли стоило. Наконец ворота замка отворились, и колонна, взревев двигателями, выдвинулась. Дистанционно управляемые боевые модули ожили, радар на ЗРК Тор М1 начал свое вращение.